Глава вторая. Лена. За 10 месяцев до начала войны Лена Огородникова вышла замуж. В пригородном поселке был смотр художественной самодеятельности. Среди певцов, танцоров и декламаторов должны были показать свои успехи поселковые акробаты. Районный совет физкультуры командировал на смотр Лену. Коммунхоз нарядил грузовик. Лена села в неуютный пыльный кузов на заднюю скамейку. На боковых скамьях сели незнакомые товарищи из каких-то учреждений. Незнакомые товарищи были в кожаных пальто и резиновых плащах с портфелями, а Лена была в голубой майке, которую она ушила в талии, чтобы лучше обрисовывалась фигура. Рукава майки она сучила выше локтя. Теперь ей хотелось опустить их до самых пальцев, но она стеснялась. Она сидела одна, вдали от всех, ее подбрасывала на каждом ухабе. Стриженные волосы секли ее по лицу. Мужчины громко разговаривали и смеялись чему-то, на Лену они не обращали внимания. День был знойный. Из-за горизонта лезла лиловая туча. Она поднялась, прикрыла полнеба и, не удосужившись даже закрыть солнце, разразилась ливнем. Водяная стена упала перед глазами. Голубая майка, юбчонка, стриженные волосы — все промокло вмиг. Ручьи заструились по лицу и по спине Лены. Мужчины укрылись с головой своими пальто и плащами, что-то кричали оттуда. Шофер был невозмутим в своей закрытой кабине. Лена мокла и думала, какие они все хамы. Вдруг один из мужчин встал. Не снимая пальто с головы, пригнувшись, он перешел к Лене и сел рядом. — Давайте-ка вот так, — сказал он, и накрыл ее с головой краем своего кожаного пальто. Она очутилась с ним вдвоем в тесной палатке. Ей пришлось сжаться, чтобы можно было укрыться хорошенько. Ливень барабанил по пальто. Ей было так холодно и мокро, что она не чувствовала ни малейшего стеснения. Только сердилась, что помощь пришла так поздно. Когда догадался, дурак? Ее голова была около его груди. Она смотрела вниз и видела только свои стиснутые мокрые колени под натянутой, тяжелой, как брезент, мокрой юбкой, да кусок клетчатой подкладки пальто. И вдруг она услышала у самого уха медленные громкие удары. Это било сердце. Его сердце. Она удивилась, прислушалась. Ей-богу, оно сначала не билось. То есть, конечно, билось, но обыкновенно, без стука. А теперь оно билось необыкновенно. Почему оно так бьется? Ей страшно. Захотелось увидеть его лицо. Ведь неизвестно, какой он. Может быть, такое, что пусть лучше сердце не бьется? Нет, какое ни есть, оно все равно пускай бьется. Оно билось. Двумя пальцами, не пошевельнувшись, она проделала в палатке спереди маленькую щелочку, чтобы было светлее, и осторожно, повернув голову, снизу заглянула ему в лицо. Лицо было затененное, нахмуренное, встревоженное, черные глаза смотрели вниз, на Лену. Она поскорее опять нагнула голову и больше уж не поднимала ее. Теперь в кожаной палатке стучали уже два сердца. Закрыв глаза, она слушала эту грозу, эти разряды в себе и в нем. Горячий вихрь поднимался в ней, стыд и радость, стыда и гордость, и удивление, и восторг. Дождь кончился, он встал. — Ну вот, — сказал он, улыбаясь как-то растерянно, — кажется, подъезжаем. — Вы сидите, сидите пока. — Так, — добавил он поспешно и натянул пальто ей на плечо. — Простудитесь. Но ей было грустно сидеть так одной. Она сбросила пальто и стала отжимать подол юбки. Солнце опять жгло, в грузовике по щиколотку стояла вода. Пахло щедро орошенной землей, мокрой гречихой, мокрой полынью. Чудесный был воздух. И лицо у него чудесное. А чудеснее всего был дождь. Только зачем он так скоро перестал? Шел бы себе и шел. Приехали. И ничего не видя, кроме того, что было в ней, забыв о смотре, об акробатах, о том, что она вся мокрая, она сошла с грузовика. До тех пор Лена не любила никого на свете. Ей не к кому было привязаться. Жизнь несла ее мимо людей, мимо вещей, мимо домов. У нее никогда не было своей семьи, своей комнаты. Даже имя ее менялось несколько раз. Мать крестила ее Валентиной и звала Валей. В детском доме было 6 Валентин. Для отличия стали звать Тиной. К тому времени, как она выросла, ей надоело ее имя. Она переименовалась в Елену. Она не любила вспоминать. Когда ей было лет 6, ей удаляли аппендикс. Она лежала в городской больнице в детской палате. После наркоза ей было тяжело, она давилась горькой слюной. Некому было стереть эту слюну с ее губ, а позвать она не могла. Около других детей сидели матери, пришедшие их проведать. Лену положили за ширму. — Не ори, никакой тут боли нету, — сказала толстая нянька, когда Лена застонала. Лена перестала стонать. Кто-то за ширмой спросил. — Это чей у вас тут ребенок? — сиделка отвечала. — Ничей, это дедомовский. У матери было плохо. Мать любила выпить. Чуть заводились деньги, появлялась водка и огурцы, какие-то женщины. Пили, пели, хохотали и давали матери советы. — А ты на него в центр подай, на подлеца. Ежели он такой подлец, надо в центр подавать и только. Подлеца Лена раза два видела. Мать умывала ее, одевала почище и вела на базар какой-то непманской лавочки. Около лавочки, прямо на улице, стояла большая жаровня, в ней вкусно скворча жарилась баранина, нанизанная кусочками на деревянные палочки. В лавке был стол, на нем солонка, перечница в виде бочонка и тарелка с нарезанным зеленым луком. Подлец был хозяин всего этого. Он сам резал мясо, жарил его, подметал пол. Лена и мать садились к столу и ели баранину, снимая пальцами кусочки с палочки. Жир тек по Лениным рукам до локтей, оставляя кривые дорожки. Хозяин подсаживался, утирал пот с лица грязным фартком. — Ешь, — говорил он Лене, вздыхая, — ешь, вот это помягче будет. И, выбрав на ощупь, подкладывал ей новую палочку. Он был немолод, желто-серыми усами, одна нога у него была деревянная. Мать вся в жире, как в слезах, говорила. — Живо, жаль смотреть, одни дети и чистые ходят, а другая зиму и осень без мраков, а чем она хуже? Вы ешьте, вот это помягче будет, — промотал хозяин, подкладывая ей в тарелку. — А что я сделаю, если у меня полон дом народу? Ищпачерица с детьми приехала гостить, и налог прислали такой же прям удивительно, из чего платить, с каких доходов. Баранина подорожала. Клиентура плохая, иди в чистильщики только. — Тогда не надо обольщать, не надо заманывать, — говорила мать. Хозяин глубоко вздыхал и говорил, как про себя. — Если вы могли дать мне доказательства, совсем другой был бы разговор. — Господи, — говорила мать, прижимая к груди палочку с бараниной. Лена слушала их и смотрела на перечницу. Даже уходя, она все оглядывалась на перечницу, но просить боялась. Перед прощанием хозяин давал матери денег. Лена шла с матерью в рыбные ряды, мать покупала закуску, потом заходила за водкой, дом опять собирались женщины, пели и пели, и мать вся красная кричала. — Я ему дам подлецу доказательства. Он у меня узнает, как завлекать, сукин сын. — Дегенерал собачий. — в центр на него подай, — советовал хор. — Им, брат, потачку давать, они еще не то будут делать. Мать служила сборщицей утильсырья. Иногда она исчезала на два, на три дня. Однажды она вернулась к каким-то мужчиной. Они поужинали и легли спать на кровати, а Лену мать положила на стульях, сдвинутых вместе. Утром Лена проснулась, подошла к кровати и стала рассматривать гостя. Он спал, с краю свесив почти до полу, толстую руку, на руке налились синие жилы. Пальцы до половины были покрыты густыми черными волосами. Лене стало противно. Она взяла щепку и ударила гадкую руку по синим жилам. Рука продолжала спать. К обеду мать встала, сбегала в лавку, и они с гостем сели за стол. Лене дали полстакана пива и кусок заливного. Из разговора она поняла, что мать собирается куда-то уезжать. Она обрадовалась. От пива она сначала стала смеяться, а потом заснула там, где сидела. На другой день мать повела ее на какую-то улицу и показала ей двухэтажный белый дом с облупившейся штукатуркой. — Сюда придешь, — сказала она. — Заходи себе прямо, без никаких. Скажешь, сирота, мол, ни отца, ни матери, никого нету. Мать испекла пироги, товарки принесли посуду, был большой пир. Мать то плясала, растрепанная в новой шелковой кофте, то садилась к столу и подпирала щеки кулаками. — Судьба моя, любовь моя, — говорила она. — И кто его осудит? Тот от своего отказывается, а этот, что ли, подбирать должен? если бы он, подлец, платил мне и элементы, какие следует. А то баранный сволочь норовит отделаться. А я что за дура? У меня еще дети будут. Будут! Будут! Паша, надейся! — кричал гость. И опять она шла плясать в своей голубой кофте, которая становилась на ней дыбом, как древесная кора. Лена устала от гвалта и топота. Она надела свою рваную вязаную шапку, единственную, которую она носила зимой и летом. Взяла баночку от мази и рукоятку отшила своей игрушки. Тихоньку, никто не заметил, она вышла на улицу и прямо пошла к двухэтажному белому дому с облупившейся штукатуркой. — Я сирота, — сказала она двум большим стриженным девочкам, которые стояли у ворот. — У меня ни отца, ни матери, никого нет. Девочки молча, серьезно смотрели на нее сверху вниз. Подняв к ним лицо, она повторила заученные слова. Одна девочка спросила, — А тебе сколько лет? Другая спросила у первой, — Позвать Анну Яковлевну, да? Лена взглянула в ворота. Там была площадка и качели, и зеленая травка кругом. — Я сирота, — весело повторила Лена. Пришла Анна Яковлевна, взяла Лену за руку и повела в дом. Там Лену окружили взрослые и стали спрашивать, кто ее научил прийти сюда и где она живет. Они были большие. Чтобы разговаривать с ней, они посадили ее на стол. Она их все-таки перехитрила. — Меня никто не научил, — отвечала она, болтая ногами. — Я нигде не живу. Она понимала, что они хотят отправить ее домой, а ей хотелось остаться в этом доме с качелями и зеленой травкой. — Я хочу жить тут, — сказала она откровенно. Взрослые засмеялись, и мужчина в золотых очках сказал, — Надо заявить в милицию. Все-таки она ночевала в этом доме, на кухаркиной кровати. Кухарка выкопала ее в корыте и острила ей волосы. Весь вечер и все утро большие дети качали ее на качелях. Маленьких детей в доме не было. Кухарка, купая Лену, сказала с негодованием, — Я б такую мать мордой об стол. Что она делала с ребенком, что он обовшивел весь? Пришел милиционер. Мужчина в золотых очках отозвал Лену в сторону и по секрету сказал ей, что милиционеру надо говорить всю правду, иначе будет плохо, милиционер заберет ее в милицию. — Ну и пусть, — ответила Лена, — ну и пусть, а я не боюсь милицию. И она сказала милиционеру, что она сирота и нигде не живет. — А что твоя мама делает? — спросил милиционер. — Собирает тряпки, — ответила Лена. Все стали смеяться. Так или иначе, маму, собиравшую тряпки и имевшую маленькую дочь по имени Валентина, найти не удалось. Она уже уехала, и Лену отдали в детский дом для маленьких детей. Там она жила год. Она была неприхотлива и снисходительно относилась к людям. Ни к кому не привязываясь, ни от кого ничего не требуя, она прощала всем. То, что ей давали, она принимала с удовольствием, но без благодарности. Она быстро привыкла к людской заботе и не видела ничего удивительного в том, что ее кормят, одевают, учат читать, что какие-то женщины стирают ее платье, готовят ей пищу, а другие женщины хлопают перед ней в ладоши и поют «Мы своими ножками топ-топ-топ», а потом ладошками «Хлоп-хлоп-хлоп». Кроме того, они пели «Вихри враждебные веют над нами» и «Вставай, проклятием заклеменный». К пению Лена относилась как к неизбежной повинности. Через год дом расформировали, и Лену перевели в другой детский дом, в другой город. Тут зима была длиннее и холоднее, и печь топили не углем, а дровами, а остальное было все так же. Она росла. Девочка Валя, та была раньше, давно, та была другая, а теперешнюю звали Тиной. У нее было жилье и не было дома, были подруги и не было семьи. О ней заботились, но без нежности. Ее не обижали и не ласкали. Она аккуратно исполняла все, что от нее требовали. Она не любила, чтобы ее бронили. Когда ей было лет 7, к ним назначили нового заведующего, комсомольца. «Отставить!» — сказал он, прослушав песню «Мы своими ножками». «Вы мне из детей кретинов вырастите. Они у вас уж так почти кретины. Им нужна физкультура». Физкультурные занятия Лене понравились. Она была самой ловкой и сильной. Ее стали хвалить. Это было приятно. С тех пор она старалась все делать так, чтобы ее похвалили. В 7 классе преподавали Конституцию. Учитель прочитывал статью из Конституции и потом долго объяснял, что Эта статья хорошая и справедливая. Лена смотрела на учителя и думала, зачем он так старается объяснить то, что всем понятно. Она жила уже в 5-м детском доме, была комсомолкой, училась на курсах физкультуры. Ее звали Еленой. Опять он о том же, только с другого конца взялся. Он доказывал, что советское государство самое правильное в мире. Для Лены не существовало никаких других государств, кроме советского. Она была ребенком этого государства. Она была ее домом, ее землей, ее небом. Любому человеку на этой земле она могла сказать «товарищ». От любого могла принять хлеб и с любым поделилась бы хлебом. Без страха она ходила в любое учреждение. И пока разговор был официальный, деловой, она держалась уверенно. Была находчивой и остроумной. Но стоило разговору коснуться ее личных дел, она начинала дичиться и замыкалась в себе. Она не привыкла к таким разговорам. 2 раза она чуть-чуть не привязалась к людям больше, чем нужно. Кончив курсы, она поступила преподавателем физкультуры в железнодорожную школу и стала жить в железнодорожном общежитии. Секретарем районного совета физкультуры была Катя Грязнова. У нее были черные, глупые, добрые глаза и щеки, как окорока. К физкультуре она отношения не имела. От сидения в канцелярии оплыла жиром. Лена и она восхищалась. — Как ты живешь в общежитии? — говорила она. — Не подать, не принять некому. Она приглашала Лену к себе. Лена пошла. У Кати была мама, а у мамы домик в 3 комнаты, корова и садик с малиной. Чай пили из самовара под черемухой. На Катиной кровати лежало штук 15 подушечек, вышитых мамиными руками. Лена смотрела на эти подушечки, как в детстве на перечницу. — Да, хорошо ты живешь, — сказала она с невольным вздохом. — Переходи к нам жить, — сказала ей Катя. — Будем жить, как сестры. Будешь платить, сколько можешь. У нас корова хорошая, ты поправишься, а то ты как скелет. — Переходите, Леночка, к нам, — сказала ей Катина мама. — Катечка вас очень полюбила. Нехорошо барышни в общежитии хоть, не дай бог чего. Катина мама была тихой, с лицом в лучистых морщинках, с глазами такими добрыми, как у Кати. Лена перешла к ним и поставили кровать в комнате Кати. Катя собственно руками переложила на эту кровать половину своих подушечек. Лену поили парным молоком, жить стало легко и удобно. Но скоро этой благодати пришел конец. Катя ходил в гости молодой человек, друг детства. Он служил где-то помощником бухгалтера, а по вечерам играл на мандолине в садике под черемхой. Лена презирала его за то, что он не физкультурник. Она не могла бы даже сказать, какого цвета у него глаза. Как-то, придя вечером домой, она застала Катю в слезах. — Что ты? — спросила она с искренним участием. — Ничего, — ответила Катя. Она подавила слезы и сидела надутая, не глядя на Лену. Из соседней комнаты послышалось бормотание Катиной мамы. — Эш, я не знаю, что такое за добро так отплатить людям. — Что у вас случилось? — спросила Лена. — Коли со мной по-хорошему, — продолжала Катина мама, входя в комнату, — то и я обязана поступать по-хорошему, а не так. — О чем вы? — спросила Лена, не подозревая, что все это относится к ней. — Мы с вами, Леночка, поступили как с родной, — сказала Катина мама. — А вы вон чего делаете? Это разве мыслимо? Это только в нынешнее время стали барышни себе позволять. — Я не понимаю, — сказала Лена. — О чем вы говорите? Я ничего плохого вам не сделала. Не надо оправдываться, милая, не надо оправдываться. В таких делах всегда женщины виноваты. Парень, что малый телок, его куда потянут, туда он и идет. — Вы что думаете? — спросила Лена, удивившись. — Что я влюблена в Катиного жениха? Она засмеялась. — Я не влюблена в него. — Никто вам, Леночка, и не говорит, что вы влюблены, — отвечала Катина мама. — А что он вас влюбился, так это с вашей стороны. Это ж вы нас, извините, вовсе нехорошо и непорядочно. Катя упала головой на стол и зарыдала. — Мне это неизвестно, — сказала Лена, зазвеневшим от злости голосом. — Ну его к черту! На черт он мне сдался, а мы этого не знаем, на черт или нет. Молодой человек, не пьющий и интересный, жалование хорошее. Лена ушла в комнату, где они спали с Катей, и легла на кровать. Ей захотелось уйти из этого дома. Вошла Катя, подсела и обняла ее. Не сердись на маму, — сказала она. — Я знаю, что ты не виновата, просто все мужчины — подлецы. Лене вспомнился подлец с бараниной. Она засмеялась. Катя поцеловала ее, гордясь своим великодушием. Они пошли ужинать. Лена пила парное молоко и думала: не хочу, уйду. Через несколько дней она получила от Катиного жениха записку с объяснением в любви. Она разорвала записку и возвратилась в общежитие. Второй случай был за полгода до ее замужества. В общежитии в нижнем этаже жили мужчины. Наверху у женщин было чисто. На плите стояли блестящие алюминиевые кастрюльки и небесно-голубые чайники. Мужчины жали яичницу и грели воду для бритья в эмалированных кружках, закопченных до черноты. Они харкали, плевали, бросали окурки на пол. Лена избегала знакомства с ними. Однажды, когда она проходила по нижнему коридору, ее остановил какой-то. — Товарищ, — сказал он глубоким баритоном, — простите, у вас градусника нету? — Какого градусника? — спросила Лена, остановившись. — Обыкновенного. — Измерить температуру, — ответил баритон. — Чувствую. Понимаете, что жар, и нечем измерить. — Сейчас спрошу, — сказала Лена и пошла к себе наверх. У ее соседки нашелся градусник. Она вернулась вниз. Баритон доверчиво ждал ее в том же месте. Он поблагодарил и спросил, в какой комнате она живет. Через четверть часа он постучался к ней. — 39,4, — сказал он, как будто она его об этом спрашивала. Вот, будь она проклята, никак с нею не развяжешься. — На что у вас, — спросила Лена, — жизнь, не болевшая ничем, кроме аппендицита? — Малярия. Он топтался у дверей, ему не хотелось уходить. У него было длинное, худое, горбоносое, вдохновенное лицо. — Ехидна кончилась, — сказал он мученически, закинув голову, как Христос, говорящий. — Впрочем, не моя, да будет воля, но твоя. «Но я сейчас схожу в аптеку, я привык ходить с любой температурой», — сказал он и махнул рукой. «Была зима, градусов 20 мороза». Лена сказала: «Давайте рецепт». «Я схожу». «Ну что вы», — сказал он, — «зачем это? Как хотите», — сказала она. «Это стоит рубль 20 копеек», — сказал он и дал ей рецепт и рубль 20 копеек. Пальцы у него были очень тонкие. Доставая деньги из кошелька, он отставил мизинец. Она принесла ему хину и напоила чаем с лимоном, и было жалко его. Они подружились. Каждый вечер он стучался к ней. Когда он чувствовал себя плохо, она спускалась к нему и ухаживала за ним. Он рассказал ей все о себе. Он был инженер. Она удивилась. Она не думала, что инженеры живут в общежитиях вместе с кондукторами. «У меня была прекрасная квартира», — объяснил он. «Я оставил ее жене». У него было 4 жены. Все они, по его словам, ушли от него. Уходили не странно. Квартиры и все имущество оставались у них, а покинутый баритон налегке переселялся в другое холостяцкое жилье, а от 2 жен у него были дети. — Чудесные девочки, — сказал он, вздохнув. — Почему же, — спросила Лена, — вы ни с одной не могли ужиться? В ответ он засвистел. Свистел он очень красиво, совсем не так, как свистят мальчишки на улице. «Это из 4-й симфонии Чайковского», — объяснил он, кончив свистеть. Потом спросил Лену, любит она стихи, и прочел ей стихи Асеева. «Нет, ты мне совсем недорогая, милые такими не бывают». Стихи взволновали ее, она никогда не слышала ничего подобного. Ее знакомство с поэзией ограничивалось хрестоматией для 7-го класса. Стихов он знал уйму, мог читать ей в любое время дня и ночи. Они стали засиживаться допоздна. Она чувствовала потребность видеть его и слушать его чтение. Но как-то раз у него в комнате, читая ей «Цыгана», прочитав последние строчки, «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Он тем же своим прекрасным голосом сказал: «Я вас люблю», и накрыл ей рот мокрыми губами, пахнущими табаком. Она вскочила и так оттолкнула его, что этот хилый малярик стукнулся спиной о дверь. — Сильно, — сказал он после молчания. Она стояла, выпрямившись и сжав маленькие кулаки, потом быстрым легким шагом прошла мимо и вышла вон, не поглядев на него. У себя в комнате она выполоскала рот, этого ей показалось мало, она вычистила зубы порошком. У нее было такое чувство, словно проглотила какую-то дрянь. И вот пришла любовь. Такой не было ни у кого. Поцелуй меня. Кого еще целовали так? Спи, маленькая, тебе не твердо на моей руке. Кого еще берегли так? Поцелуй меня. В первый раз в жизни у нее была своя квартира. Это была всего одна комната, но, Господи, сколько в ней было вещей! И зеркальный шкаф, и стол раздвижной с толстыми ногами, и письменный стол, и диван, и стулья. Еще в кухне был шкафчик с посудой. И все это принадлежало ей. Она принадлежала Даниилу. Даниилке, Даньке, Дане. Бывают же такие прекрасные имена. 20 лет она была ничья, а теперь с восторгом шла под руку законного хозяина. Она считала его пожилым, ему было уж 28 лет. Ей нравилось, что он же не так молод. По ее мнению, это и ей придавало солидности. Ему нравилось делать ей подарки. Каждый пустяк она принимала с такой радостью. «У меня никогда не было таких туфель», — говорила она. «У меня никогда не было такого платья». И тронуто он говорил: «Радость моя, у тебя должны быть десятки таких платьев». Даже обыкновенный шоколад она съедала с таким наслаждением, что приятно было смотреть на нее. Хозяйнича она надевала передник. И у нее был такой вид, словно она всю жизнь только и делала, что занималась хозяйством в собственной квартире. Жизнь оказалась полной счастья и чудес. Любовь преобразила Лену. У нее теперь была другая походка, и она по-другому держала плечи, голос стал грудным и воркующим, глаза потемнели и сузились. Она светилась торжеством, на нее оглядывались на улице, это усиливало ее торжество. Так прошло 10 месяцев. 10 месяцев, 300 дней, 300 ночей. Его мобилизовали сразу. Это был страшный день. В первый раз она увидела, что в его жизни первое место занимает не она. Он двигался по комнате, собирая какие-то свои вещи, и рассеянно отвечал ей. Она не обиделась, дело было не в обиде, просто впервые она увидела его с этой стороны. Первое место в его жизни занимало какое-то мужское дело, сейчас это дело призывало его. Он еще не ушел, а он же не принадлежал ей. Иначе не могло быть, она закрыла лицо руками. Если было иначе, она бы разлюбила его. Нет, не разлюбила, разлюбить невозможно, но торжество ее померкло бы. Она была спортсменка. Амазонка, победительница в состязаниях, она понимала такие вещи. Торжествовать победу можно было только над сильным. Много ли чести победить слабое сердце? У него было сильное сердце. Она гордилась им. Что-то надо сделать, чтобы он понял, как она все это поняла, чтобы он ушел довольный ею. Прежде всего, надо скрыть свое отчаяние. Он хорошо держится, просто, спокойно, шутит. Она тоже может так. И надо помочь ему собраться. Усела, сложила руки, как в гостях. Потом кладет в рюкзак рубашку, а на ней нет пуговиц. Она помнит. «Постой, Даня, я сама». Она вынула белье из рюкзака и все пересмотрела и подчинила. Собрала провизию. Немного, но он так просил. Напомнила взять тазик и кисточку для бритья, и крем для сапог, и щетку. Уложила конверты, бумагу, спички. Он сидел и смотрел, как она укладывает его вещи. Это тоже так должно быть. Муж сидит, отдыхая, и курит, пока жена снаряжает его на войну. А когда сборы были закончены, он подошел к ней, чтобы приласкать на прощание, она положила его голову себе на грудь и смотрела в его лицо с новым чувством бесконечной близости и нежности, от которой разрывалось сердце. Она была его сестрой, она была его матерью, как прежде она была его любовницей, она была для него всем на свете. Она проводила его на вокзал и простила с ним без слез. Он спросил ее: «Что ты будешь делать без меня?» Она ответила, виновато улыбнувшись: «Я еще не придумала». Он посмотрел на нее, и в глазах его мелькнула тревога. «Ты придумаешь что-нибудь не очень сумасшедшее, да?» Она пообещала: «Нет, не очень. Маленькая, пожалуйста, без романтики. Воевать надо трезво. Я без романтики». Последний раз... Они поцеловались отчаянным поцелуем, после которого невозможно было ничего больше говорить. Он вошел в вагон. Ничего не видя, она пошла с вокзала. Ничего не видя, она вернулась домой. В комнате стояли и валялись вещи. Ничего не нужно, когда его нет. Сколько продлится война? 2 года, — сказал он. два года, когда ни одна минута, прожитая без него, не имеет цены. Она умрет с тоски, чем жить, можно задохнуться. Она сидела на полу среди открытых чемоданов и разбросанного белья. У нее было серое лицо и потухшие глаза, и губы серые. И вот губы улыбнулись. Она подняла заблестевшие глаза. У нее будет та же судьба, что и у него. Она встала, сняла дорогое платье, в котором провожала его, надела голубую майку, заштопанную на локтях, ключ управдому, другой ключ Кате Грязновой, что присматривала. И нечего тут сидеть. Только надо все убрать аккуратно. Вдруг он вернется раньше нее. Она убрала, вышла из своего рая и отправилась в военкомат. Данилову понравилась Лена. «Здорово», — говорил он о ней. «Свободно одна может на руках перетащить мужика». И Данилов Лене нравился. Собственно, не Данилов, а его фамилия. Все называли его товарищ комиссар, она обращалась к нему товарищ Данилов. Ей было приятно произносить это имя. Оно напоминало ей имя любимого — Данила, Даниил, Даня, Данька. Данилов назначил было Лену в вагон-аптеку. Ему представлялось, что она будет очень ловко подсаживать раненых на перевязочный стол. Но Юлия Дмитриевна, перевязочная сестра, сказала начальнику поезда, — «Прошу вас, товарищ начальник, дать мне другую санитарку». — «А что с готовностью?» — осведомился он. — «Не нравится?» — «Да, не нравится». — «Хм», — сказал доктор. «А знаете, мне самому она показалась такой-то... А?» Юлия Дмитриевна поджала тонкие по линейке прорезанные губы. «Да, вот именно такой». «Какой-то не такой, а?» «Легкомыслие на лице написано», — процедила Юлия Дмитриевна. «Да-да, да, легкомыслие, да». «Хорошо», — сказал доктор, начальственно, кивнув головой. «Я подумаю над этим вопросом». И он сказал Данилову, «Как бы в аптеку поставить другую санитарку, а?» «А что?» — спросил Данилов. «Не справится, думаете?» «Да, не справится. Мы с сестрой присмотрелись, не справится, знаете. Легкость, легкость, туда надо посолиднее». Данилов перечить не стал. Медицине в таком деле виднее. Вагон аптеку поставили Клаву Мухину, а Лену перевели в Кригеровский вагон. Она ходила по вагону и без конца приводила его в порядок. То и дело ложилась пыль на оконные стекла на лакированной полочке. Лена была немножко обижена, что ее удалили из аптеки. Конечно, это дело рук краснокожего черта, перевязочной сестры. Вот урод, куш урод, ничего не скажешь. Наверное, ее никто никогда не любил, так ей надо. За что она взъелась на нее, Лену? Вот назло же ведьме, вагон Лены будет чище всех, и она ходила целый день с ведром и тряпкой, протирала стекла газетной бумагой, как делала Катина мама, перетряхивала одеяло. Мухи, мухи, откуда они берутся? Ни еды, ни духа человеческого еще нет в вагоне, а вон пролетела одна, за ней другая. Лена кралась за мухами, одну поймала, а другая спряталась куда-то. Лену не нашла. Клава сделала из бинтов абажур на лампочке. Абажуры были густо разукрашены фистонами. Лена завидовала. Она не умела делать фистоны. Надо будет подружиться с Клавой, чтобы научила. Но Клава день и ночь проводила в вагоне аптеки, а Лена старалась показываться там пореже, чтобы не встречаться с Юлией Дмитриевной. А муж всегда был рядом с нею. Никуда не уходил. Правда, они не могли, как прежде, разговаривать и рассчитывать каждое движение, чтобы она нравилась ему. У нее было очень много дела, но все-таки она ни на минуту не забывала его присутствия, и то и дело обращалась к нему. — Ну, вот так, Даня, — рассеянно говорила она, взбив подушки на койках и любуясь своей работой. — А теперь еще разок мы вымоем пол, — говорила она ему. И только до наступал час отдыха, она уходила вся в тот нежный и лукавый мир, где были только он, она и их любовь. Но для этого мира оставалось очень мало времени. То на кухню звали чистить картошку, то доктор Супругов читал лекцию о личной гигиене. По утрам комиссар Данилов собирал всю команду и читал вслух сводку, а потом объяснял, какие варвары фашисты, и что все наши неудачи временны, и что в конце концов победит Красная Армия, а гитлеровцы будут разбиты в пух и прах. Лена слушала Данилова и думала, «Зачем так длинно говоришь? Без тебя знаешь, что мы победим». Мы, Данька и я, иначе быть не может, иначе Даньку убьют, и меня убьют, и нам никогда не будет счастья. Ее не очень беспокоило то, что немцы берут город за городом. Ну, взяли еще город. Что ж делать? Все равно отобьем обратно, только чтобы поскорее отбить. Надо скорее вернуться, чтобы прежняя жизнь, и вернулась Данька. Она не получила от него еще ни одного письма, но знала, что он жив. Ночью Лена спала крепко. Ее не разбудил ни обход, предпринятый Даниловым, ни толчок поезда. Она проснулась, когда уже рассвело. Что-то очень хорошее ей снилось под утро. Она лежала, не открывая глаз, и улыбалась этому хорошему. И тут же, не открывая глаз, вспомнила. Ничего этого нет, она в санитарном поезде, едет за ранеными, поезд стоит. Неужели приехали? Она вскочила и высунулась в окно. Железнодорожная будка, да луг, да лес, птичьи уж поют в лесу. Заря на востоке, розовые-розовые, воздушные-воздушные. Плакать хочется, такая милая заря. Все небо облака, как розовые перышки, никогда она не видела такого неба. Опять стоим на разъезде, не торопится с нами. Рано она поднялась, все спят, до подъема часа два еще, можно лечь и посмотреть, может, опять приснится что-нибудь очень хорошее. Но вот комиссар Данилов встал. Он выходит из вагона кухни. Лена надела юбку и босиком вышла из вагона. Утро было свежее, птицы пели все громче. В полисаднике возле будки цвел куст жасмина. Лене захотелось стащить веточку, она стала подбираться к полисаднику. — Эй, Огородникова! — крикнул Данилов Лене, который протягивал руку к жасминовому кусту. — Залазь обратно, сейчас тронемся, отстанешь. Лена только выпятила губу. — Тронемся! Экспресс какой, подумаешь, что она на ходу не вскочит, что ли? Она отломила ветку, и в лицо ей брызнула свежая влага. Поезд тронулся. Данилов полез в вагон. Лена нарочно дождалась, стоя на полотне. Теплый ветер из-под колес бежал по ее босым ногам. Когда последний вагон поравнялся с нею, она схватила за поручень, легко подпрыгнула и вскочила на подножку, которая приходилась ей выше колен. Стоя на подножке, она порадовалась на себя. Как она ловко вскочила! Какая она сильная! Как хорошо обдувает ей встречным ветром лоб и грудь! Вот, видишь, Даня, — сказала она, усмехаясь, — видишь, какая я у тебя! И, дав ему налюбоваться собой вдоволь, вошла в вагон.